Часть вторая. Холодные камни. Глава первая. По реке Скьяльвинд. Древняя дорога на север тянулась вдоль реки Скьяльвинд. Темно-серые камни поросли зеленым и рыжеватым мхом. По правую сторону еще была окраина Раутбремского леса, но по левую текли холодные воды Скьяльвинд. Считалось, что дорогу построили 7 веков назад. Здесь всегда стояли небольшие деревушки, которые, по сравнению с тем же Раутбремом, можно назвать и вовсе крохотными. Кстати, хорошая загадка. Почему здесь за столько лет так и не появились города? Этот вопрос показался мне вполне уместным. Природа хоть и суровая, но все равно не такая, как у нас, в Анханине. Я посмотрел на реку. Скьяльвинд. Казалось, в самом названии можно услышать звон льдинок, будто предупреждающий, что скоро начнутся снега и холода. Придут короткие дни. По преданиям, из ее вод выходили злобные великаны и требовали от путников плату за проезд. Тех, кому нечего было дать, разрывали на части и утягивали под воду. Так длилось достаточно долго, пока местные жители не обратились к могущественному Дротену, а тот не нашел способ уничтожить великанов, обратив их в огромные камни. Все бы ничего, но в легенде сохранилось имя Дроттена. Имя, которое... «Господин Ларс, неплохо бы остановиться и купить что-нибудь покушать. Запасы подошли к концу», — сказал Йорд, покосившись на меня. «Просто кто-то их очень быстро ест». Он насупился, явно посчитав замечание неуместным. Арве не обращал на нас внимания и глядел по сторонам. И хоть я прекрасно знал, что Фассегрим не может слышать, почему-то не покидало ощущение. Он к чему-то прислушивается. Каким-то образом он всегда понимал, что происходит вокруг. «Ем, как умею», — подал голос Йорд. «К тому же вы сами не прочь отведать вкусненького, хоть и немного мертвы». «Паршивец. Дерзит, как дышит». Я усмехнулся. Почему-то сердиться на него не получалось. Вероятно, виной тому троллиное обаяние. Хотя Йорд заметил верно. Часть качеств, присущих живому человеку, у меня пропала. А вот потребность в еде нет. Некоторое время я сам ломал голову. Почему так? Но в итоге ни до чего дельного не додумался. Арве остановил свою лошадку и начал напряженно вглядываться в прозрачные воды реки. Нахмурившись, я подъехал к нему. Тревоги Фассегрима мог не заметить только слепой. Однако понять, что не так, мне было сложно. В этих местах течение Скьяльвинд тихое и спокойное. Можно даже сквозь толщу воды разглядеть каменистое дно. Вот выше, где уже начинаются предгорья, такого покоя нет. Но Фассегрим – водный дух. Водопад, река, ручей – какая разница? Он чувствует их все и намного лучше меня. В очередной раз, прокляв хозяина штормов, из-за которого Арве стал глухим, я протянул руку и коснулся плеча Фассегрима. Он вздрогнул и обернулся ко мне. В бледно-голубых глазах застыли непонимание и боль. Что случилось? Почему? Он знает эти места? Или, может быть, что-то иное? Просить объяснить при помощи флейты не хотелось. Привлекать чужое внимание ни к чему. Пускай места и кажутся тихими. Рисковать не стоит. Арве тряхнул волосами и неожиданно указал на стоявшие впереди темные камни. 2 находились на берегу, 2 поднимались из воды. Фассегрим глянул на реку, а потом снова на камни. Повернув голову ко мне, указал на уходящее вправо ответвление дороги. Я вздохнул. Придется делать крюк. Но пренебрегать предупреждением Фассегрима глупо. Какая-то угроза связывает камни и реку. И, глядя на выражение лица Арве, мне не очень хотелось узнавать, какая именно. «Что происходит?» — не выдержал Йорд, видимо, устав от нашего молчаливого разговора. «Объедем эти камни», — сказал я, отгоняя неприятные мысли. Но тревога Фассегрима передалась и мне. Йорд вздохнул и пришпорил коня. Порой казалось, что выдержка слуги будет посильнее моей. Он редко спорил и не совершал глупостей. «Почти». «Поехали», — махнул я Арве.

но здесь было что-то неестественное. В нескольких шагах от меня снова появилось мерцающее серебро. Теперь я смог разглядеть очертания худенькой девичьей фигурки, стоявшей ко мне спиной. Все вокруг замерло, ничего не происходило. Потом, будто что-то почувствовав, девушка начала медленно поворачиваться. Миг, и на меня глянули неподвижные глаза, черные, как скьяльвинд, впитавшие ночную тьму. По позвоночнику пронеслись ледяные мурашки. Лица разглядеть было невозможно, словно круги по воде кто пустил, нарочно мешая и не давая ничего разобрать. Она подняла руку и поманила за собой. Я сделал шаг, но тут же услышал хриплый стон. Серебристая фигура задрожала, как огонь на ветру, но снова поманила. В это мгновение я почувствовал, что могу уже противиться ее воле. Стон повторился, отчаянный и болезненный, и тут же сменился диким криком. «Помогите! Помогите! Она меня утянет на дно!» Фигура, вспыхнув серебряным огнем, быстро исчезла. Дернувшись от неожиданности, я врезался затылком в дерево, охнул от боли и... открыл глаза. Потребовалось время, чтобы осознать, где я, и что мне приснился удивительно живой сон. «Помогите!» — повторился крик. Я вскочил на ноги. Йорд тоже проснулся и заозирался по сторонам, пытаясь понять, откуда идет звук. «Река!» — коротко бросил я, быстро направляясь в сторону берега. Вдруг кто-то оттолкнул меня и бегом бросился вперед. Только мелькнула белая накидка и золотистые волосы. «Арве!» Я кинулся вслед за мальчишкой. Еще этого не хватало. «Как он понял?» Сзади раздался треск ломающихся веток. Послышалась витиеватая ругань Йорда. «Но раз ругается, значит, все в порядке. Арве я нагнал уже возле берега». Мальчишка рухнул на колени и вытягивал кого-то из воды. Вдвоем мы справились намного быстрее. Спасенным оказался молодой мужчина. Вымокший до нитки, с тяжело вздымающейся в рваных вдохах грудью. В изодранной, испещренной темными пятнами одежде. Сам бледный, светловолосый. Судя по внешности, местный житель. Я положил ладонь ему на лоб. Целительских способностей у меня нет, но понять, ранен человек или не пострадал, я все же смогу. Со спасенным все было не слишком плохо, но назвать его невредимым тоже язык не поворачивался. «Жить будет», — бросил я оказавшемуся рядом Йорду. «Перенесем его к костру». «Деревня», — задыхаясь, выдавил мужчина. «Деревня рядом, скорей! Туда!» Я опустился рядом с ним на колени, чтобы расслышать каждое слово. «Где она?» «За холодными камнями». «Прошу вас!» Он судорожно выдохнул. Видно, рана оказалась серьезнее, чем я предполагал. «Скорее! Иначе!» «Иначе?» Арве зачем-то коснулся руки лежавшего. Тот перевел на него затуманенный взгляд и, прежде чем потерять сознание, проговорил. «Иначе Нек убьет и вас!»